Глава 8. 22 июля. Замок Дамиана. До этого праздника оставалось 2 дня. Город усиленно к нему готовился, передвигаясь по нему, кстати, на местных автомобилях. Наши туман запретил пока сюда тащить. Я видел, как улицы буквально на глазах преображаются. Он был и так достаточно чистый, а тут все улицы, по которым должен был двигаться кортеж царя, чуть ли не шампунем мыли по несколько раз на дню. Вывешивались флаги, транспаранты, даже на деревья, и то развешивали какие-то разноцветные шарики. Все, что можно было покрасить, красилось. В столицу прибывали тысячи подданных Его Величества. Все гостиницы, постоялые дворы, все буквально забито, как мы их называли, туристами. Раствориться среди этих тысяч разбойникам было расплюнуть. Конечно, на улице по нашему предложению вывели дополнительные наряды стрельцов. Все мы прекрасно знаем, что бывает, когда в городе одновременно появляются тысячи новых лиц. Были драки и мелкое хулиганство, как в любом курортном городе в период наплыва туристов. Кабачики, владельцы ночлежек, гостиниц, постоялых дворов, мелких и крупных магазинов, таверн, бань, передвижных лотков с различным товаром. До всего того, что могло приносить прибыль, подсчитывали свои барыши. Теперь я понимаю выражение «один месяц год кормит». В замке тоже наконец-то все сделали. Службу безопасности наладили так, что мышь не проскочит. Камеры, пропуска, доступ в то или иное крыло замка или на этаж замка только по звонку, по пропуску, с занесением в журнал «Кто, когда и зачем». Все это организовали Туман и Грач. Но тут им было проще. Сказывался колоссальнейший опыт нашего завода по такой же схеме. Только там народу больше, а тут какой-то замок. Ерунда, короче. Колон пару дней прогонял всех местных, кто жил и работал в замке через детектор лжи. Конечно, многие упирались, боялись этой шайтан-машины. Но тут безопасник сказал, либо делайте, как они говорят, либо собирайте вещички и пока. В общем, всех проверили. Нас уже многие знали, народ побубнил и успокоился. Все постепенно вошло в привычное русло. Ну, с некоторыми изменениями, конечно. Ах да. На следующий день, после нашего появления в замке, естественно, информация о нас ушла в массы. Слухи были одни невероятнее других. Ничего страшного, пусть что хотят, там придумывают. Дамиан балдел. Не, сначала-то он, конечно, напрягся. Как же так, царство-то без него? Но ничего, через пару дней он нам честно признался, что впервые хорошенько выспался. Это и подтверждали его личные слуги. Балдел в том плане, что ему не надо проводить совещание, идти на совет. Слушать эти рожи, читать множество бумажек. Он просто спал, ел и гулял по саду в сопровождении телохранителей. А вот у нас был облом. Облом в плане ушек от Колуна. На следующий день после нашего появления, как мы и придумали, в замок под незначительным предлогом были вызваны те, кто, по нашим данным, участвовали в заговоре, но всеми силами пытались это скрыть. Им были вручены различные подарки с жучками. Первые сутки слухачи Колуна впитывали информацию из жучков, а потом как ножом отрезало. Мы не понимали, в чем дело, и только с огромным трудом, с помощью осведомителей, мы узнали, что почти всех тех, кто получил эти подарки, засунули их на дальнюю полку и с собой не носили. Тут-то мы немного и обалдели. Поток информации резко иссяк. То же самое было и с самими осведомителями. Тут, конечно, Дутас показал себя с лучшей стороны. У него были стукачи во всех сферах жителей города. Но и стукачи не могли дать нужную нам информацию в полном объеме. Выдавали крохи. И должен признать, нас это довольно-таки сильно напрягало. Информации ноль. Зло стукнул по столу кулаком Туман на нашем вечернем совещании. «Дима, что у тебя?» — обратился он к Колуну. «Да ничего нового!» — расстроенно ответил тот. «Информации от осведомителей много, очень много. Каждый говорит, что у него она верная. Проверить все мы физически не можем. Мы с ног сбились». Легкий кивок в сторону безопасника. Тот тоже сидел тут загруженный и вымотанный, как и все мы до предела. Слишком много новых лиц. Несколько осведомителей перестали выходить на связь. Они просто пропали, и никто не знает, где они. Да и не можем мы сейчас полноценные поиски развернуть. Сразу вызовем подозрение. В лагерях тоже несколько осведомителей также перестали оставлять сообщения, добавил Дутас, и его кулаки непроизвольно сжались. Предполагаем, что их также вычислили. Что успеваем, проверяем, но в таком потоке информации сделать это очень сложно. «Понятно», — нахмурился Туман. «Праздник послезавтра. Думаю, за оставшиеся сутки мы особо ничего нового не узнаем. Скорее всего, кивнул я, значит, действуем, как и решили. Давайте еще раз пробежимся. С этими словами Туман достал и расстелил на столе, вокруг которого мы сидели, карту города с обозначенным на ней маршрутом движения царя. А вы еще раз каждый, он обвел нас всех взглядом, я повторяю, каждый, подумайте и завтра с утра мне доложите, как бы и где вы напали на кортеж царя и постарались бы его уничтожить. Эх, мало у нас времени было, подходя к карте, с сожалением произнес грач. Очень мало. Тут, да, тут он прав. Мы ни стукачей толком не успели новых завести, ни нужных людей внедрить, ничего. Колун, конечно, пытался что-то сделать, но недели это очень мало, и это понимали все. Тем более с таким бешеным потоком туристов, которые за эти последние дни буквально наводнили столицу. Того, что мы знаем, очень мало. Снова начал бухтеть Туман. Так что включаем мозги и думаем, работаем, мужики. И все мы сгрудились над картой.